Глава 20. «Как ты мог со мной так поступить?» Возмущался Михоу, потирая больные виски. «Ты знаешь, как после этого голова болит? Особенно, когда талисман пишется кровью заклинателя. Ты хоть знаешь, какая у тебя тяжелая ци?» Они снова сидели в лесу, как оказалось, недалеко от деревни, защищенной талисманами. В саму деревню они войти не могли из-за Михоу. Его не пустили бы талисманы. Поэтому Гои остался, защищая друга от возможных нападений, разбежавшихся по лесу Дзянши. Сяо Ту же остался из солидарности и для того, чтобы помогать следить на случай появления Дзянши, пока мастер был занят составлением новых талисманов, не похожих на предыдущие. Их, к слову, он тоже писал своей кровью. Сейчас Дзянши поблизости не было. Выяснилось, что те из них, кто пытался преодолеть границу, как только возник дым от пожара в мертвой деревне, сразу же устремились кто куда. Могли ли голодные мертвецы из-за какого-то пожара вдали добровольно оставить добычу, которая находилась прямо перед ними? Нет. Значит, кто-то боялся потерять ценное для него оружие. «Так ты говоришь», — подвел итог рассказанному Михоу, «что пока наш кролик спасался от Дзянши, тебе удалось пробраться в дом и найти внутри талисман, приманивающий мертвецов?» «Именно», — ответил Гуэй. «Тот, кто управляет Дзянши, либо неумелый заклинатель, либо же использует слабые талисманы себе на пользу. Они не могут приманить большую группу мертвецов, но вполне сносно справляются с тем, чтобы удерживать подле себя десяток». «Значит, мы имеем дело с каким-то неумехой?» — раздосадованно спросил Михоу. «Точно не знаю, но с уверенностью могу утверждать, что он весьма осторожен, поскольку мне пришлось повозиться, чтобы отыскать талисман. Он был спрятан в шкатулку, зарытую в земляном полу. Не будь я мастером, не умей такие вещи находить, шкатулка так бы в земле и лежала. Ясно одно. Он сделал это для того, чтобы в случае, если кто в деревню забредет или придет сразиться с Дзянши, этот талисман не обнаружил. «Нам нужно преподать урок этому больному на голову человеку», — оскалился Михоу. «Не могу сказать, что это был один человек», — отрицательно покачал головой мастер. «И если вспомнить проклятые монеты в городе, то становится очевидным, что кто-то старается внести в порядок этого тихого места настоящий хаос. Это не меньше, чем мятеж. Если так, то, вероятнее всего, за это ответственны сторонники прежней династии. Должно быть, их группа не так многочисленна и влиятельна, чтобы вступить в открытый конфликт. И, несмотря на это, они полностью лишены морали, не зная, на что они рассчитывают. Хотят, запугивая и убивая людей, вернуть власть Юань?» Гуэй явно был разозлен. Впервые на его безупречном лице Сяо Ту увидел выражение праведного гнева. Но как такой человек может стремиться стать демоном? «Интересно», — продолжал Гуэй, выводя новую черту на листе. «Насколько же противоречив мир? Дело Ба Цзяо Гу является примером того, как сам народ противится изменениям, защищая и даже совершая преступления в угоду сохранения старых укладов. Нынешнее же самое настоящее восстание против Мин, поднятое теми, кто мстит за гонение на родственников Юань и изменение порядка». «И что нам в таком случае делать?» — спросил Михоу, не понимая, куда ведет темный мастер. «Ничего особого. Как я и говорил, если дело настолько серьезное, то должны вмешиваться определенные министерства, сыщики и, конечно, мастера со всех пяти даосских пиков, а может и четырех буддистских гор. Все кто угодно, но не мы. Со своей стороны мы уже сделали достаточно. Выяснили причину, защитили местных и сообщили властям. Теперь будем ждать, когда трус-братец Цзэчэн приведет кого-то из Сюань Кунцы». «А я все равно верю, что брат Цзэчэн пошел сражаться с Дзянши», — настаивал Сяо Ту. «Тогда он глупец. Мы его не видели, а значит, либо от него не осталось ничего, либо он вовсе там не был. «Может, это он зарыл тот талисман?» — предположил Сяоту. «Нет», — уверенно ответил Гуэй. «Ты тоже видел несколько таких талисманов в лесу, вблизи живой деревни». «А еще мы видели сестрицу Ли», — вспомнил Сяоту, опустив голову. «Кажется, она бежала домой, но не успела». «Так что?» — Михоу резко вскочил. «Больше мы и правда сделать ничего не можем». «Можем», — отложил последний талисман Гуэй. «И сделаем. Сядь. Если здесь упадешь, точно ничего не сможем». Михоу, покачиваясь, опустился обратно на пень. «Верное решение мне подсказал как раз тот, кто заманивал Дзянши. А вместе с ним и брат Ма, и, как ни странно, тот разговор двух последователей Конфуция. А еще года на горе Цинчэньшань и наставник Улин», — передразнил его Михоу. «Это действительно так», — согласился мастер, не давая ему ерничать. «Обо всем по порядку. Если вспомнить, новые конфуцианские школы рассматривают мир Ци не только как энергию, но и в качестве материальной основы мира. Его частицы, находящиеся в постоянном движении. Сами по себе эти частицы беспорядочны. Но даже пребывая в беспорядке, они могут взаимодействовать, создавая что-либо или же разрушая, но все тем же случайным образом. По своей природе Ци единичны, однако также есть Ли, что значит порядок, принцип, форма. Ли можно рассматривать как связь Ци между собой. Не знаю, соединил ли между собой тех голодных духов брат Ма, либо же ему посчастливилось встретить их уже объединенными. Это и есть принцип Ли. И как брат Ма научился повелевать своим голодным духом, так и нынешний преступник управляет группами Дзянши. Гуэй показал стопку выведенных им талисманов. «Не знаю, насколько задуманное мной будет удачным, но я предлагаю связать всех Дзянши между собой. Больше их нельзя будет разделить. И вместе с тем мы запрем их в одной пещере». «Зачем же их связывать?» — в недоумении спросил Михоу. «Если не сможешь поднять валун, то начнешь его разбивать. Правда?» «И опять же вернусь к тому, что наш заклинатель управляет Дзянши при помощи очень слабых талисманов. А значит, в любом случае ему нужны группы». Мастер снова отложил пиктограммы. «Связать их будет непросто, тем более, что я не знаю такой техники и лишь видоизменил найденный талисман, привнеся в него мои знания о принципе Ли и Ци. Но если нам это удастся, мы сможем делать с этим валуном все, что заблагорассудится. Закатить в пещеру, утопить в реке или направить на врагов». «А что, если этот валун покатится на нас?» — с недоверием поинтересовался Михоу. «Тогда мы все умрем». «И это твой план?» Михоу снова вскочил и тут же пошатнулся, но его поймал под локоть Сяоту, хотя демон тут же отдернул руку. Он с глубоким недоверием посмотрел на Гуэя. «Если не умеешь делать, то лучше ничего не делай». «По-твоему, я настолько глуп, что не подумал об этом?» — возразил Гуэй. «Думаешь, мастером может стать каждая обезьяна?» Накал нарастал. Никто в этом не признавался, но все были напуганы. Даже не Дзянши, хотя, как показала вчерашняя ночь, с десятком другим мог справиться один только владыка огня. Правда, обезумев. Всех насторожило предположение, что все это было четко спланировано кем-то, и главное, для какой-то, как ему кажется, великой цели, оправдывающей любые жертвы. Михоу молчал, сжимая кулаки. Гуэй продолжал. «Если считаешь, что я согласился бы умереть, то ты вовсе меня не знаешь. Определенно, у меня есть план. Эти талисманы непременно сработают. Тем ли образом, как я задумал, не знаю. Однако заманить точно смогут». «Ты на них потратил слишком много крови!» — отозвался Михоу, глядя на пугающе бледное лицо мастера в рассветных лучах. «Тогда ты должен понимать, что в них я уверен!» «Мастер, раз вас укусил Дзянши, значит...» — обеспокоился Сяо Ту. «Вы тоже им станете?» «Для меня это бесспорно яд, но не более. Когда закончу с талисманами, то вновь займусь практикой цигун и выведу яд из тела. Болеть буду, но не смертельно». И добавил, «Пещера тоже будет непростой». Его последними словами заинтересовался и ранее непосвященный Сяо Ту. Он подсел к Михоу, и тот подвинулся, освобождая ему место. Гуэй же достал из сумки Лоупан. Примечание. Лоупан — магнитный компас, применяющийся в фэншуй. Конец примечания. Сяо Ту удивился. 24 направления и 64 триграммы? Вижу, тебе известно, что это за компас. Конечно. Им всегда пользовался брат Су в храме, где я жил. Без его разрешения нельзя было и скамью передвинуть. Этот Лоупан именуется Цзунхэ. Примечание. Лоупан Цзунхэ — тип Лоупан, сочетающий в себе Сяньхэ, содержащий 3 основных кольца и 24 направления. Известный еще со времен правления династии Тан и Саньюань, содержащий 64 триграммы и применяющийся последователями школы летящих звезд. Стрелка такого компаса указывает на южный магнитный полюс Земли. Конец примечания. В себе он соединяет Саньхэ и Саньюань. Стрелка компаса указывала в сторону юга. Я никогда не могу рисковать, поэтому изучаю сразу все школы, поделился мастер. Сяо Ту понимающе закивал, хотя сам, если честно, из всего фэншуй только и знал, что 24 направления и 64 триграммы. Гуэй принялся разъяснять дальше. «Я долго пытался понять, почему именно здесь, в этой и ближайшей к ней деревне, вдруг начали просыпаться мертвые. Конечно, уверен, не обошлось без постороннего вмешательства, ведь мертвые, спавшие у этой деревни, отправлялись впустую, минуя целое поселение свежей крови и ян. Поэтому, пока Сяо Ту караулил, чтобы тебя не унесли», улыбнулся он Михоу. «Я составил карты и понял, что мертвая деревня находится в комбинации летящих звезд 2-5, отрицательным явлением которой как раз служит появление серьезных болезней». Примечание. Техника школы компаса «Летящие звезды» применяет натальные карты и имеет 81 комбинацию, которые состоят из значений горной звезды тыльной стороны и водной, лицевой стороны. Конец примечания. Живая деревня находится в комбинации 2-6, отрицательным явлением которой является появление призраков. Усиление отрицательного влияния этих комбинаций привело к мору и пробуждению первых дзяньши. Для Сяо Ту, сказанное мастером, звучало невероятно, как непостижимая, но весьма интересная наука. Михоу ждал дальнейших разъяснений. «Потом я прошел к могилам и обнаружил страшную ошибку», — продолжил Гуэй. «Согласно книге погребения Гопу, для сохранения положительной энергии место должно быть защищено от ветра со всех 4 сторон. В местах же погребения на этих землях я увидел только гору позади могил и лапы дракона и тигра соответственно». Примечание. Название гор справа и слева от нужного места. Конец примечания. «Есть и гора впереди, что сохраняет энергию, но она не стоит на месте, а движется». Поднявшись, он очертил палкой на земле импровизированную карту и спросил. «Видите ошибку?» Сяо Ту в поисках ответа посмотрел на Михоу, но тот только почесал затылок. «Неужели не очевидно?» — переспросил Гуэй. «Очевидно, что искусство — это не твое», — пробасил обезьяна. «Рисуешь так же, как Сяо Ту пишет». Писарь ничего не сказал, но оскорбление запомнил. «А если ты приглядишься?» — уточнил Гуэй. «Смотри, как течет река». Он провел палкой вдоль линии. «Очевидно, что как-то неправильно», — усмехнулся Михоу. «Река не может течь неправильно. Просто необразованный шарлатан решил заработать денег, посчитав, что и так сойдет», — разозлился Гуэй и провел еще одну линию между горами. «Если бы река текла так, это стало бы преградой для благоприятной энергии дракона. И тогда он бы оставался на месте, как раз в месте захоронения. Но невесомый ветром дракон покидает места погребения и движется вдоль реки. А значит, вся положительная энергия, накапливаемая в этом месте, перетекает ближе к горе впереди, вон там». Развернувшись, он указал в сторону горы, о которой говорил. «Сегодня ночью я сделаю необходимые расчеты. Согласно форме и компасу, наиболее благополучное место именно там». Примечание. Гуэй имеет в виду, что он применяет расчеты обеих школ, ветвей фэншуй, школы формы и школы компаса. Конец примечания. «В пещере той горы и должны быть погребены все восставшие предки». Согласно более развернутому плану, для начала им нужно было найти смельчаков, коих оказалось немало среди жителей выжившей деревни. Вместе с Михоу они должны были собрать в мертвой деревне всех разбежавшихся дзянши. Благо, сегодня день был облачным. Хотя, благо ли? Вторая группа людей должна была двигаться от пещеры в горе к мертвой деревне и развешивать приманивающие талисманы, создавая коридор, по которому пройдут мертвецы. И когда все или хотя бы большинство дзяньши забьются в пещеру, они будут связаны. Если один из них не сможет покинуть пещеру, то уже никто не сможет. Тогда вызволить их будет очень трудно. Дальнейшую судьбу дзяньши Гуэй оставил на совесть деревенских. Они могли пожелать одним махом избавиться ото всех, либо предать их правильному погребению. Действовать нужно было быстро и слаженно, ведь, скорее всего, преступники уже знали о том, что здесь находится мастер в паре с демоном. Михоу сидел на корточках у довольно сильно поврежденной границы. Сколько еще продержится барьер, никто не знал. В то время, как Гуэй неподалеку беседовал со старостой, демон делил приманивающие талисманы на две стопки. «Я изучал фэншуй на горе Цинчэньшань», — в полголоса передразнивал мастера обезьяна. «А практику цигун в храме Белых Облаков». Примечание. Храм Белых Облаков — крупнейшее даосское святилище Пекина, расположенное в центральном районе Сичэн. Относится к школе Цюаньчжэнь, школе совершенной истины. Конец примечания. «Когда я вспоминаю госпожу Хэйли», — опустился рядом Сяо Ту, — «думаю, что мастер зовет тебя Михоу, чтобы защитить твое имя». «Знаешь, а ведь ты прав», — закивал Михоу. «Я об этом даже не задумывался». «Поэтому», — мягко продолжил Сяо Ту, — «тебе стоит лучше относиться к мастеру». «Ты прав», — снова согласился Михоу и, поднявшись, позвал мастера. «Эй, Гуэй!» «Чего тебе?» — издалека крикнул тот. «Сяо Ту сказал, чтобы я к тебе лучше относился». «Так и слушай, что тебе умный человек говорит, обезьяна ты растрепанная». «Видишь?» — указал в сторону мастера демон. «И как только можно хорошо относиться к этому человеку?» «Но ведь и ты сам...» «Так!» — не дал ему закончить Михоу. «Дел у меня и без тебя достаточно». Но дела у обезьяны появились чуть позже, когда на короткое время, согласно расчетам мастера, выглянуло солнце. За это время Михоу и еще 5 добровольцев вышли из укрытия и разместили приманивающие талисманы именно так, как им приказал мастер. Все согласно фэншую. В то же время Сяо Ту и еще 5 прокладывали дорогу из талисманов от горы. Гуэй же, как и говорил, накапливал силы и выводил яд, следя за защитной границей. Ровно в полдень, как и было высчитано мастером, небо начало затягивать плотными тучами. Михоу и остальные залегли на крышах. «Это же...» — прошептал ошарашенный Михоу. «Та старуха с дороги!» Это и впрямь была она. Только вот, судя по ее длинным прыжкам, уже нельзя назвать человеком. Михоу стало ее ужасно жаль. Она отправилась в эту деревню за сбежавшим внуком, И если бы только Михо узнал о причине ее страха, если бы только попал в деревню, когда не светило бы солнце, сердце демона сжалось. Он уже хотел последовать за ней, неизвестно зачем, чтобы что-то выяснить или облегчить муки совести достойным прощанием. Как вдруг в дверях другого дома увидел спину мальчика. Мальчишка замер. Кто он? Похож на того, что украл его кошелек. Он ли? Жив ли? Михоу решил рискнуть всем. Если вдруг мальчик жив, то демон непременно его спасет. И не потому, что желает очистить свою карму, а потому, что так полагается поступать всякому, и неважно, человеку, небожителю или обезьяне-демону. И иного он бы себе не позволил. Шанс был невелик, чтобы мальчишка лет 6 вдруг остался жив в деревне, полный дзянши. Улучив момент, Михоу спрыгнул с крыши и как можно скорее поспешил к тому дому. «Мальчик! Мальчик!» Тихо звал он в надежде, что его опасения напрасны. «Мальчик! Это ж тебя зовут Лин-Лин!» Мальчишка и правда был совсем невысокого роста и очень худой. Точь-в-точь, как мальчуган с дороги. «Лин-Лин?» — снова позвал его Михоу. И вот чудо! Мальчик услышал свое имя и повернулся. Это и впрямь был он. Михоу не обознался. Лучше бы обознался. Кожа мальца была бледнее муки, глаза впалыми и сухими, а губы почернели. Его больше не звали Лин-Лин. Возможно, никто о нем не заплачет, ведь его родители умерли еще в начале мора, когда только болезнь пришла в первую деревню. Позже он вместе с бабушкой и сестрицей Ли ушли жить к выжившим. Чтобы заработать, Лин-Лин и бабушка уходили к дороге продать немного собранного гороха. В тот злосчастный день, видимо, голодный мальчик решил помочь старшим и украл такой привлекательный для него кошелек у незнакомца. А потом, побоявшись наказания, побежал прятаться по хорошо известной ему дороге. Он побежал домой. Не зная подробностей, Михоу представлял в красках, что именно пришлось пережить маленькому храбрецу, насколько ужасной была его участь, насколько ужасной была его смерть. В демоне светлой энергии Ян было намного меньше, чем темный инь, поэтому мальцу понадобилось немного больше времени, чтобы распознать свою добычу. Как только он бросился на Михоу, демон сразу коснулся его лба, обездвижив мальчика и закрыв ему глаза. «В тебе не может быть много зла, так что должно подействовать», — в надежде сказал Михоу. «Несправедливо. У тебя еще вся жизнь была впереди, если бы я только знал». Возможно, впервые за 60 лет по щеке демона прокатилась слеза. «Я сделаю все, чтобы тебя ждал покой, бедный мальчик. Бедный Лин-Лин». Все было готово. Солнце оставалось за тучами. Колонны прыгающих и ковыляющих дзянши устремились к пещере. На своих руках Михо унес в горе усыпленное тельце Лин-Лина. «Лин-Лин!» — с отчаянием вздохнула одна из деревенских женщин, как и некоторые другие добровольцы, спрятавшиеся недалеко за скалой и новыми защитными талисманами. Именно она недавно искала его сестру. Оказалось, это была одна из их тетушек, а значит, кто-то все же почтит их память и совершит ритуалы. Хотя бы в этом Михоу стало легче. Движущиеся к своей гробнице дзянши были заворожены, поэтому Гой без больших опасений прикрепил к груди каждого из двигающегося вперед особые талисманы, надеясь на то, что они сконцентрируются в глубине пещеры и таким образом образуют в ней центр тяжести. Вскоре десятки мертвецов заполнили усыпальницу. «Братец Цзэчэн!» — выдохнул еще кто-то. Гуэй и стоящий рядом с ним Сяоту обратили внимание на дзянши, на которого указывал его опознавший. «Я же говорил!» Сяоту получил печальное подтверждение своим словам. «Я был уверен, что братец их не оставил и защищал». «Возможно», — ответил мастер, стараясь сохранять скептицизм. «Но если так, надеюсь, он примет мое уважение». «Там едут! Едут!» — бежал к ним мужчина из деревни. «Монахи едут!» Гуэй с облегчением выдохнул и прикрепил последние особые талисманы к замыкающим дзянши. «Значит, послание дошло». Когда последний дзянши скрылся за каменным сводом, Гуэй выполнил несколько сложных пасов и сосредоточил все внимание на заклинании. Когда он закончил, Михоу без особого энтузиазма спросил. «Теперь уходим. Дождемся», — ответил Гуэй. «Я должен убедиться». Через какое-то время к горе и впрямь подкатилась повозка, окруженная несколькими всадниками и даосскими монахами. Гуэй встретил их, не скрываясь. «Хочу, чтобы вы видели, кто спас этих людей», — прямо заявил всадникам темный мастер. «А также хочу рассказать вам то, что мне стало известно в ходе моего расследования». «Я был бы очень признателен», — послышался знакомый голос. Из повозки, опираясь одной рукой на резной посох, а другой на своего ученика, вышел наставник Укай. К слову, помогал ему спускаться тот самый охотник, еще не ставший монахом, по имени Лао. Михоу, наблюдающий засады, напрягся. Прятавшийся вместе с ним Сяоту тоже. Но на сторону темного мастера встал староста вместе с жителями деревни. «Благодарю вас, наставник», — поклонился монаху староста. «Мы ждали вас долгие месяцы. Наконец мы спасены!» «Видимо», — добавил Гуэй, — «к этому делу все же отнеслись с большим вниманием, раз приехал сам наставник». «Это так», — подтвердил Укай. «На твое счастье, оно важнее твоего пленения. О произошедшем здесь доложено во дворец, а потому сюда съезжаются мастера разных школ. Я был неподалеку и прибыл первым». Гуэй понял предостережение давнего друга. «Когда мне рассказали о мастере», — продолжил Укай, — «я сразу понял, кто он. И не ошибся. Поэтому на этот раз мы расстанемся друзьями, помня нашу старую братскую клятву». Гуэй понял и это предостережение. «Лао!» — обратился наставник к своему ученику, и тот опустил его руку. Поклонившись учителю, Лао подошел к Гуэю и, вопреки его опасениям, достал из рукава два сложенных листа. «Я записал то, что ты ищешь», — пояснил Укай. «Полагаю, это более чем достойная награда. Но большего не жди. Не задерживайся». Приняв протянутую награду, Гуэй сложил руки перед собой и поклонился, выражая благодарность. «Найдите в домах пустой деревни зарытые шкатулки, и вы все поймете». Коротко сообщил он и поспешил уйти. Гуэй не обернулся, поэтому не увидел, как жители деревни провожали его, низко склонившись в благодарности.